Борис Викторович Савенков. Годы жизни 1879-1925. Русский политический деятель, писатель, Ропшин. СССР. Один из руководителей боевой организации. Организатор многих террористических актов, антисоветских заговоров и мятежей. Белый эмигрант. В 1924 году был арестован при переходе государственной границы. Осужден. По официальной версии, покончил жизнь самоубийством. Луначарский назвал его «артистом авантюры». Савенков родился в Харькове 19 января 1879 года. А учился в гимназии в Варшаве, где его отец, Виктор Михайлович, служил судейским чиновником. Семья, в которой было трое сыновей, Александр, Борис, Виктор и дочери Надежда, Вера, Софья, жила без особых забот и запросов. Савенков отец, по словам его жены, был человек интеллигентный, чрезвычайно чуткий к справедливому и широкому толкованию законов, за что поляки звали его «зацный сэндзя» – «честный судья». И вот два старших сына отправились в Петербург. Александр поступил в горный институт, Борис – в университет. Братья Савенковы сразу оказались в самой гуще мятежного студенчества. Борис Савенков, женатый на Вере, дочери писателя Глеба Успенского, и сам был уже отцом, когда за речь на студенческой сходке его исключили из университета без права поступления в другое учебное заведение. Он был вынужден уехать учиться в Германию. В 1899 году, вернувшись в Петербург, он угодил в крепость на 5 месяцев, где попробовал впервые заняться литературой. После крепости Борис Савенков был выслан в Вологду. В Вологде Борис Савенков оказался потому, что был социал-демократом плехановского толка и принадлежал к группе «Социалист», а позже «Рабочее знамя». Там он написал статью «Петербургское рабочее движение и практические задачи социал-демократии», которая, по словам Ленина, отличалась искренностью и живостью. Но Савенков был уже знаком с иными взглядами. За границей он познакомился с будущим лидером эсеров Виктором Михайловичем Черновым. В Вологде социал-демократы и эсеры частенько собирались для обсуждения теории и тактики революционной борьбы. И однажды на занятие кружка явился надменно бледный Савенков и отрывисто заговорил о том, что пора перестать болтать, что дело выше слов. Этим он снискал всеобщее восхищение. В июне 1903 года Савенков бежал из Вологды вместе с Иваном Каляевым, знакомым ему еще с гимназических лет и отбывавшим административную ссылку в Ярославле. Они добрались до Архангельска и сели на пароход. Заграничных паспортов у них не было, но тогда никто их и не спрашивал. Через норвежский порт Варде, Христианию и Антверпен Савенков добрался до Женевы, где удостоился приема у знаменитого эсера Михаила Гоца, которому он сказал, что хочет работать в терроре. Однако тот посоветовал подождать, пожить, осмотреться, свел его с другими, жаждущими принять участие в политических убийствах. Члены БО, боевой организации партии эсеров, присматривались к нему. Савенков превращается в богатого представителя английской фирмы и поселяется в роскошной квартире на улице Жуковского. При нем в качестве содержанки Дора Владимировна или Дора Вульфовна Бриллиант, по мужу Черкова, революционерка из зажиточной еврейской семьи. Лакеем у них служит молодой и румяный Егор Сазонов. В день убийства 15 июля Савенков встречал на Николаевском вокзале Сазонова, одетого в железнодорожную форму. Тот нес большой 5-килограммовый цилиндр, завернутый в газету и перевязанный шнурком. Через несколько часов эта бомба взорвалась. Савенков, как организатор, был магнетически красноречив. Он вербует в ряды Сазоновых и Каляевых, верящих в него без оглядки. После убийства Плевы в 1904 году Борис Савенков уехал за границу, где было решено убить в Петербурге генерал-губернатора Трепова, в Москве генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, в Киеве генерал-губернатора Клейгельса. Савенков берет на себя великого князя. Он появляется в Москве с английским паспортом. Барские повадки ставят его вне подозрений. 2 февраля 1905 года Иван Каляев бросил бомбу в карету, и великого князя не стало. Самого же Каляева позже повесили в Шлиссельбургской крепости. Это громкое убийство сделало боевую организацию известной в России. После революции 1905 года десятки эсеров заседали в Государственной Думе, а их боевая организация продолжала убивать государственных деятелей. ЦК поручил Савенкову уничтожить министра внутренних дел адмирала Дубасова и московского генерал-губернатора Дурново. 23 апреля 1906 года, в царский день, Дубасов направлялся на торжественное богослужение в Кремле. Савенков все рассчитал. Метальщиком бомбы он назначил студента, польского дворянина Бориса Вноровского. Однако Дубасов был лишь ранен, а его адъютант, граф Коновницын, убит. Савенков отличался редким честолюбием. Он был уверен, что его имя непременно войдет в историю. Он аккуратно хранил документацию, записные книжки, выписки, письма, несмотря на подвижный образ жизни. Особенное значение он придавал предсмертным исповедям своих соратников по боевой организации. Первая мировая война застала Савенкова на юге Франции. В Париже началась паника. Правительство покинуло столицу. Благодаря своим связям, и масонским тоже, Савенков без труда выправил удостоверение военного корреспондента. Он отправляет свои первые репортажи из Парижа в Россию. Пишет их под грохот пушек, доносящийся со стороны Сен-Дени. В 1916 году Ропшин послал на родину книгу «Во Франции во время войны». Книга успеха не имела, потому что на родине царили совсем иные настроения. Савенков имел смутное представление о том, что происходит в России. Большевистская пропаганда против войны и эсеровские требования земли и воли подготовили к революции миллионы мужиков в солдатских шинелях. И все-таки революция оказалась неожиданной для всех. В апреле 1917 года Савенков приехал в Петроград. В мае 1917 года Савенков с воодушевлением принимает предложение стать комиссаром 7-й армии и едет в Бугач. На митингах он обвиняет Петроград, этот источник угарного тумана негосударственной мысли. Однако настроение его вскоре падает. Солдаты не хотят воевать до победного конца. Вообще не хотят воевать. В конце июня Савенков встречается с Керенским и становится комиссаром Юго-Западного фронта. Но еще задолго до этого Савенков приметил генерала Лавра Георгиевича Корнилова. Оба придерживались того мнения, что для спасения России нужны самые решительные и твердые меры. Савенков поверил в то, что именно этот человек спасет Россию. 17 июля, не без его рекомендации, Корнилов был назначен верховным главнокомандующим. Борис Викторович все больше влияет на Керенского. Он рассчитывает на пост военного и морского министра, и Керенский соглашается. Однако вмешался Петроградский совет, и пост министра от экс-террориста ускользнул. Вместе с тем, взгляды Савенкова не во всем совпадали со взглядами Корнилова. Борис Викторович облекал его простые и суровые положения в условные внешние формы завоевания революции и отстаивал широкие права военно-революционных учреждений, комиссариатов и комитетов. Хотя он и признавал чужеродность этих органов в военной среде и недопустимость их в условиях нормальной организации, но, по-видимому, надеялся, что после прихода к власти комиссарами можно было бы назначать людей верных, а комитеты взять в руки. А в то же время бытие этих органов служило известной страховкой против командного состава, без помощи которого Савенков не мог бы достигнуть цели, но в лояльность которого в отношении себя он плохо верил. Савенков мог идти с Керенским против Корнилова и с Корниловым против Керенского, холодно взвешивая соотношение сил и степень соответствия их той цели, которую преследовал. Он называл эту цель спасением Родины. Другие считали ее личным стремлением к власти. Последнего мнения придерживались и Корнилов, и Керенский. Но честолюбивым планам Савенкова не дано было свершиться. 8 августа 1917 года, накануне Московского государственного совещания, Савенков представляет Керенскому и министру внутренних дел Авксентьеву списки лиц, подлежавших аресту на основании сведений контрразведки. Список правых подписывается, а почти все левые вычеркиваются, и в том числе большевики. Савенков просит разрешения остаться с Керенским наедине, выражает возмущение по поводу большевиков и дает на подпись свою докладную записку о введении смертной казни. Керенский отказывается ее подписать. Савенков подает в отставку. Керенский отставки Савенкова не принимает. Он назначает его военным губернатором Петрограда. Его, целиком разделявшего корниловскую программу наведения порядка в стране. В конце августа 1917 года вспыхнул мятеж Корнилова с целью установления в стране военной диктатуры. Мятеж был подавлен, Корнилова арестовали. Савенков категорически отрицал свое участие в заговоре, как политически ошибочным, не верил в успех вооруженного выступления. Керенский пережил серьезное потрясение. Министры, как крысы, бежали из Зимнего дворца. Премьер не верил даже юнкерскому караулу и велел его сменять каждый час. Савенкову не верили. Каждый его шаг контролировали Чернов, Гоц и другие товарищи по партии. В его штабе сидели делегаты от ВЦИКа. От него требовали разоружения военных училищ. 31 августа Керенский по телефону уведомил Савенкова, что его увольняют с должности генерал-губернатора. Тот подал в отставку из должности управляющего военным министерством. Чернов в своей газете «Дело народа» требовал ареста Савенкова. Его вызвали на заседание ЦК партии эсеров, чтобы он дал объяснение. Савенков отказался делать это в присутствии Натансона, который, по данным разведки, поддерживал сношения с немцами, и был исключен из партии эсеров. Савенкова коробили их монархические убеждения. Однако их было 800. Пренебрегать ими не стоило. И он предложил им от имени Алексеева и Корнилова короткую программу. Отечество, учредительное собрание, земля народу. Одновременно он создавал боевые левые организации из офицеров-республиканцев, социал-демократов плехановского толка, эсеров, меньшевиков, бывших террористов. И правых, и левых как бы объединял национальный центр. И опять все вертелось вокруг учредительного собрания и диктатуры, твердой власти. Верным помощником его был полковник артиллерии Перхуров. Военными командовал конституционный монархист генерал Рычков. Тайную организацию Савенков на процессе описывал так. «Снизу каждый член организации знал только одного человека. То есть отделенный знал взводного» и так далее. «Сверху каждый член организации знал четырех. То есть начальник дивизии знал четырех полковых командиров» и так далее. Это придавало организации довольно крепкий характер. Во главе стоял штаб. Ну-с, вот, во главе штаба стоял я. По подсчетам Савенкова, в организации состояло около 5000 человек, и охватывала она, кроме Москвы, еще более 30 городов. Она называлась «Союзом защиты Родины и Свободы». На существование такой организации требовались деньги, и немалые. Савенков добывал их любыми путями. От председателя Чешского национального комитета Масарика он через генерала Клицанду получил 200 тысяч керенками. Они были даны для осуществления терактов. Хотя имена не назывались, подразумевались Ленин и Троцкий. В апреле, когда добровольческая армия была у Екатеринодара, Савенков послал офицера генералу Алексееву с донесением о своем союзе и получил одобрение и деньги. Создавая полки без солдат, он платил офицерам жалования. Его разведка проникла в Совет народных комиссаров, ЧК. Во всяком случае, Савенков этим хвалился, как и тем, что его люди организовали партизанскую борьбу в тылу у немцев и готовили к взрыву корабли флота на случай, если немцы войдут в Петроград. Третьим источником поступления денег были французский консул Гренар и военный атташе генерал Лаверн. От них было получено 2,5 миллиона керенских рублей и заверение, что в начале июля в Архангельске высадится франко-английский десант. К этому времени Савенковский союз должен был поднять восстание и захватить Ярославль, Рыбинск, Кострому и Муром. В мае многих подчиненных Савенкова в Москве расстреляли. Сам Савенков не раз попадал в засады. «Но это были мелочи ежедневной жизни», — замечал Савенков. Настоящая опасность началась с приездом в Москву германского посла графа Мирбаха. С его приездом начались аресты. Он уверял, что Мирбах направлял действия большевиков, выдавал заговорщиков. Скорее всего, руководствуясь непрерывно подчеркиваемым союзническим долгом, Савенков собирал любые обывательские слухи о сотрудничестве большевиков с немцами. Одно время Савенков жил в Гагаринском переулке у Александра Аркадьевича Диггоф-Деренталя, литератора. Савенков знал Александра и его жену Любу еще до их свадьбы. Потом они встречались уже в Петрограде. Именно Деренталь занялся дальнейшими переговорами с французами о выступлении савенковцев, а также получением на это денег. Савенков говорил: «В июне был выработан окончательный план вооруженного выступления. Предполагалось в Москве убить Ленина и Троцкого, и для этой цели установлено за ними обоими наблюдение. Одновременно с уничтожением Ленина и Троцкого предполагалось выступить в Рыбинске и Ярославле, чтобы отрезать Москву от Архангельска, где должен был происходить союзный десант». План этот провалился. Савенков выходил на старые эсеровские связи, но разочарованный порывал с ними. Покушение на Ленина не состоялось, и Массарик потратился зря. Зато условленное с французами было выполнено сполна. Но союзный десант запоздал. Савенков отправил крупные отряды в Ярославль и Муром, а в Рыбинске его с Деренталем и Клепиковым уже ждали 400 человек. Города были захвачены, но также быстро освобождены красными, и лишь Перхуров в Ярославле продержался 17 дней. Савенков ушел в Новгородскую губернию, скитался по деревням и в конце июля пробрался в Петроград, который показался ему умирающим городом. Впоследствии на суде он признавался, что население приволжских городов его не поддержало, что офицеры, которых он посылал на Дон, докладывали ему, с какой ненавистью и там относятся к его выступлению. Ему достали фальшивый документ за подписью Луначарского. Он переоделся большевиком, рубаха, пояс, высокие сапоги, фуражка со снятой кокардой и отправился в Казань, назначенную им же самим сборным пунктом для своей организации в случае неудачи. Чем ближе он был к Казани, тем больше отдалялась от него мечта о крестьянском восстании. И, может быть, поэтому, добравшись до Казани и застав там Флегонта Клепикова, генерала Рычкова, полковника Перхурова и других членов Союза защиты Родины и Свободы, он распустил организацию под предлогом, что тайное общество в области, неподвластной большевикам, не нужно. Правивший в Казани под крылышком восставших чехословаков, эсеровский комитет учредительного собрания отнесся к Савенкову подозрительно. По улицам Казани за ним ходили филеры, как при царе. Его бесили бывшие коллеги по партии. Он видел беспомощные попытки эсеров создать народную армию из крестьян, с которыми народные заступники не умели говорить, которые разбегались, которых расстреливали. Красных удерживали под Казанью лишь один чешский полк, немногочисленные добровольцы и бывшие члены Савенковского союза. эсеры не справились с созданием своей армии. Большевики справились и взяли Казань, потом Симбирск, Самару, Сызрань. Савенков направляется в Париж. Началась иная жизнь. Поездки по европейским столицам. Встречи с государственными деятелями, хлопоты о помощи оружием и боеприпасами Колчаку и признавшему верховного правителя Деникину. И еще Савенков заседал в русской заграничной делегации, защищая интересы России при обсуждении Версальского договора. Беседуя с Ллойд Джорджем, Савенков чувствовал запах нефти в словах английского премьера, намекавшего на создание независимого государства на Кавказе в обмен на сапоги и штаны для армии Деникина. При встречах Черчилль делал ему выговоры за то, что деникинские офицеры терроризируют евреев. А то вдруг подвел к карте юга России и, показывая пальцами на флажки, отмечавшие Деникинский фронт, горделиво сказал: «Вот это моя армия!» Унижения были на каждом шагу. Революционер Савенков высиживает в приемных у западных владык, вымаливает деньги для Деникина. Оттого приезжает генерал Драгомиров и говорит: «Пусть Савенков к нам приедет, мы его расстреляем». Савенков был очень умен и горд. Он давно понял, что белым конец, потому что они оттолкнули от себя крестьянство, и продолжал унижаться ради них. Он давно понял, что разговоры о союзнической помощи врагам большевиков не больше, чем официальная болтовня, прикрывавшая истинные цели, о которых он говорил на суде в 1924 году. Как минимум, вот нефть, чрезвычайно желательная вещь, в особенности нефть. Как максимум, ну что же, русские подерутся между собою, тем лучше. Чем меньше русских останется, тем слабее будет Россия. Пускай красные дерутся с белыми как можно дольше. Страна будет, возможно, больше ослаблена, и обойтись без нас не будет в силах. Тогда мы придем и распорядимся». В январе 1920 года Савенкова в Париже посетил старый знакомый, Вензягольский, и передал ему приглашение в Варшаву от генерала Пилсудского. Этот будущий диктатор Польши тоже был из социалистов. Пилсудский предложил Савенкову создать русские вооруженные формирования в Польше, и тот согласился. Потом Савенков туманно объяснял, что это не против России ему предложили действовать, а против коммунистов. В апреле Юзеф Пилсудский договорился с Симоном Петлюрой за уступку части Галиции и Западной Волыни помочь создать самостийную Украину. И 7 мая поляки уже захватили Киев. Тогда-то Вензягольский снова доставил в Варшаву Савенкова. Обосновавшись в местечке Столужица, Савенков приступил к делу с весьма скудными средствами, потому что изгнанные вскоре с Украины поляки дрожали над каждым грошом. Однако Савенков сколотил отряд тысяч в 25. Он думал создать крестьянскую армию, а получалась белая, золотопогонная, во главе с генералами, которые сносились скопившим силы в Крыму Врангелем и получали поддержку французов. Савенкову приходилось изворачиваться. Но он считал, что для борьбы с большевиками все средства хороши. Когда под натиском Красной армии поляки отступили почти до Варшавы, а потом, разгромив Тухачевского, вернулись за Неман, было заключено перемирие. И вот тут-то Пилсудский призвал к себе председателя Русского политического комитета Бориса Савенкова и, по его словам, приказал: «Дайте в 24 часа ответ, будете ли вы воевать». Тот ответил согласием. За время этого похода Савенков твердо усвоил, что распоряжаться он может только от имени того, за кем сила. По безмерному самолюбию его удары наносились со всех сторон – поляками, французами, англичанами. Савенков уже делал ставку не на белых, а на зеленых, мечтая поднять крестьянскую Россию на большевиков. Но получилось так, что созданное им информационное бюро и русский эвакуационный комитет в сущности работали на иностранные разведки, единственный источник поступления денежных средств. То же было и с созданным им Народным союзом защиты Родины и Свободы. Поход закончился неудачей. сам Борис Викторович еле унес ноги. Всю первую половину 1921 года Савенков едва ли не еженедельно упражнялся в политической журналистике, печатая свои статьи в основанной им в Варшаве газете «За свободу». В статьях он призывал к крестьянской революции, к созданию народной армии, к борьбе против реставрации Романовых, к возрождению учредительного собрания. Соответственно, он составил программу Народного союза защиты Родины и свободы. Коротко, борьба с советской властью, большевиками, монархистами, помещиками, укрепление в собственность земли, перешедшей в руки крестьян во время революции, установление демократического правового строя, признание государственной самостоятельности за всеми народами, входившими в Российскую империю. И все это силами русского народа, а не призывом к вооруженному вмешательству иностранцев. Однако 13 июня 1921 года в Варшаве на учредительном съезде Союза присутствовали польский полковник Сологуб, французский майор Пакелье и мосье Гакье, офицеры английской, американской, итальянской военных миссий в Варшаве. После принятия программы был избран Всероссийский комитет Союза во главе с Савенковым. Существует подробный реестр средств в валютах разных стран, которые получал Савенков от иностранных разведок за сведения, доставлявшиеся его курьерами из Советской России. В одной Москве чекисты взяли сотни членов Народного союза защиты Родины и свободы. Вскоре после образования Союза последовала нота советского правительства, в которой раскрывались связи савенковцев с польским генеральным штабом, в том числе сведения о выдаче им 2 килограммов яда для отравления красноармейских частей в момент восстания и требования изгнать из Польши руководителей антисоветских организаций. Скрипя сердце, поляки в октябре подписали протокол о высылке из Польши всех руководителей Савенковского союза. Савенков уехал в Париж, не дожидаясь выдворения. Уехал, облегченно вздохнув, потому что отпала необходимость заботиться о 20 тысячах бывших солдат его народной армии, бедствовавших за колючей проволокой лагерей, и прекращались унизительные отношения с польским штабом. Но Савенков не собирался ставить на себе крест. Он вел громадную переписку и старался держаться в форме, обрел опять свой щеголеватый вид, носил дорогие, модные, элегантные костюмы. Савенков вновь совершает турне по европейским столицам, собирая дань на борьбу с большевиками. Но акции его у западных разведок были сильно подорваны после того, как его люди не сумели совершить покушение на советского наркомандела Чичерина, ехавшего на Генуэзскую конференцию. Перед Каннской встречей, где Антанта вместе с японцами и немцами договорилась о созыве в Генуе экономической конференции с участием России, Савенков ездил в Лондон. Был принят Ллойд Джорджем, потом Черчиллем и другими министрами. Английский премьер задал ему вопрос о том, как он смотрит на признание советской власти Великобритании. Савенков отвечал осторожно и просил предъявить большевикам 3 требования. Признать свободу мелкой частной собственности, свободу личности и свободу советского управления, то есть свободные выборы в Советы. Ллойд Джордж обещал. Но на переговорах в Каннах и Генуе речи об этом не было. Савенковские эмиссары еще пересекали границу. Еще были связи и люди, но их становилось все меньше, потому что ОГПУ, заменившее ЧК, набралось опыта и начало тотальное наступление на все, что могло угрожать диктатуре большевиков. Савенков чувствовал, что делу его жизни приходит конец. В 1923 году он уже был готов заявить, что прекращает борьбу с большевиками. Как всегда, последним прибежищем его была литература, в которой он пытался облечь свои сомнения в художественную форму. Еще летом 1922 года при переходе границы был задержан адъютант Савенкова, бывший офицер Шишеня. На допросе в ОГПУ он выдал других савенковцев. Взяв заложниками их семьи, ОГПУ затеяло большую игру с Народным союзом защиты Родины и Свободы. Была разработана легенда существования в России большой антибольшевистской организации, членов которой имитировали чекисты. Савенков был полон самых радужных надежд на крупную разветвленную подпольную организацию в России. Ему уже мерещился переворот. Он уже видел себя в роли правителя страны. Савенков решил отправиться в Россию вместе с супругами Диггов-Деренталями. Готовился он к этому основательно, веря и не веря в возможность действовать. Он призвал из Праги сестру Веру с мужем и вручил им свой архив, запечатав его и дав указание, как следует распорядиться документами в случае своей гибели, а также составив завещание. Он попрощался с Мережковским и Гиппиус, оставив ей свое поэтическое наследие. В Варшаве пробыл недолго и 15 августа проследовал вместе с Деренталями и руководителем Варшавского отделения Народного союза защиты Родины и Свободы Фомичевым к окну на границе. Поляки переходу не препятствовали. На границе группу встретил сманивший Савенкова и заранее выехавший провокатор из ГПУ Федоров, он же Мухин, с группой чекистов, представившихся членами подпольной антисоветской организации. Принимая меры предосторожности, все двинулись к Минску. 16 августа 1924 года в Минске, в одном из домов на Советской улице, в комнату, где завтракал со своими Савенков, ворвалась толпа чекистов и направила на него револьверы, маузеры и карабины. «Не с места, вы арестованы!» По его же описанию он лишь заметил. «Чисто сделано. Разрешите продолжить завтрак?» После тщательного обыска все были доставлены в Москву и размещены в камерах внутренней тюрьмы ОГПУ на Лубянке. Уже 21 августа в руках следователей были собственноручно написанные признания Савенкова. Он перечислял организованные им в царское время террористические акты и каялся, что выступил против рабоче-крестьянской власти. Все это перемежалось с заверениями, что он всю жизнь работал только для народа и во имя его, что он был революционером, демократом и любил Россию. И еще Савенков требовал, чтобы его называли не преступником, а военнопленным. Савенкову предъявили целый букет обвинений, в том числе в получении денег от империалистов, в шпионаже для Польши и в том, что он хотел отравить красноармейцев цианистым калием. 26 августа начался процесс. Председателем был Ульрих, а обвинителя не было вовсе, как и защиты. Савенков лениво защищался, почти не спорил об уликах. Высшая мера наказания была заменена 10 годами, потому что мотивы мести не могут руководить правосознанием пролетарских масс. Дело Савенкова широко освещалось в печати. Только в «Правде» было опубликовано более десятка статей. Террорист ценился высоко. Гордо возвещалось, что дело Савенкова войдет в историю, что Савенков – собирательное имя. Днем Борис Викторович будто бы попросил, чтобы его вывезли на природу. В сопровождении 4 чекистов его доставили на служебную дачу, использовавшуюся для встреч с секретными сотрудниками, сексотами в Царицыне. Он выпил коньяку. Вечером его привезли обратно, и он, ожидая конвоя, ходил по кабинету следователя на 5-м этаже, где окно было открыто настежь. В это окно он и выбросился. Разбился насмерть. В 1937 году, умирая в Колымском лагере, бывший чекист Артур Шрюбель рассказал кому-то, что он был в числе тех 4, кто выбросил Савенкова из окна 5-го этажа в Лубянский двор. Событие было настолько значительным, что целая группа чекистов во главе с Дзержинским сочиняла ночью сообщения для газет. Шум прокатился по миру великий. Советские издательства публиковали произведения Ропшина. За границей много гадали, почему Савенков покончил с собой –